Глава 69. Внутренние ворота все еще оставались открытыми. Секретный отсек по-прежнему был озарен ярким светом. Вблизи этот свет слепил глаза, вырывался из ворот и, как луч маяка, расходился в стороны, покрывая сотню ярдов мокрой земли. Шагая вплотную к стене, Ричард приближался к воротам справа. Он остановился в последнем футе тени и начал напряженно прислушиваться. Однако шум ливня все заглушал. Он ждал одну долгую минуту, а потом вышел в полосу света. Тень длиной в 50 футов следовала за ним. Никакой реакции. Он двинулся дальше быстрой небрежной походкой. Выбора не оставалось. Его заливал ослепительный свет, точно стриптизершу на сцене. Земля у него под ногами была испещрена глубокими рытвинами. Он шел по лодыжке в воде. Впереди и слева он увидел первую груду корабельных контейнеров, сложенных в форме буквы «В» острым концом наружу. Справа и в 30 футах дальше находилась вторая «В». Ричард направился в просвет между ними, сделал еще несколько шагов и оказался на арене внутри арены. Всего здесь было 5 штабелей корабельных контейнеров, которые образовывали гигантский круг, ограждая участок примерно в 30 акров. На этой территории находились краны, дробилки, экскаваторы и бульдозеры, а также тележки и грузовики, нагруженные каким-то мелким оборудованием, катушками проволоки, газовыми горелками, баллонами с газом, отбойными молотками, шлангами, инструментами. Все было грязное и отслужившее свой век. Тут и там валялись кожаные фартуки и темные очки сварщиков. Кроме этого, здесь были две вещи, которые привлекли внимание Ричарда. Во-первых, справа высилась гора разбитых боевых тяжелых танков. Гора 30 футов в высоту и 50 в поперечнике. Она напоминала кладбище слонов из гротескного доисторического кошмара. Во все стороны торчали погнутые дула пушек, подобные гигантским клыкам или ребрам. Орудийные башни были разбросаны в беспорядке. Низкие, широкие и плоские, вскрытые точно консервные банки. Рядом, словно тарелки в сушилке, лежали кожухи двигателей, часть из них была разодрана. Повсюду валялись броневые плиты, разорванные на куски, словно фольга. Ричард разглядел и останки корпусов. Некоторые уже были разобраны на детали рабочими завода. Об остальных позаботились другие люди, использовавшие другие методы. Тут все было очевидно. Кое-где остались следы камуфляжной краски. Впрочем, таких мест было совсем немного. В основном металл выгорел до черна. В ярком голубом свете они выглядели холодными, на искореженных поверхностях блестела влага, но Ричарду казалось, что он видит, как над многими все еще поднимается дым, а люди внутри кричат. Он отвернулся и посмотрел налево. Вторая интересная вещь находилась в 100 ярдах к востоку. Это был грузовик с 18 колесами и полуприцепом. Огромное сооружение, готовое к отправке. Мощный приземистый тягач Петербилт, старый, но ухоженный, с прицепом, на котором стоял 40-футовый контейнер китайских линий, в качестве прицепа использовали плоскую платформу. А контейнер был самым обычным, каких Ричард видел сотни. Шагая по грязи и воде, он за 2 минуты преодолел 100 ярдов до Петербилта и обошел машину вокруг. Тягач производил сильное впечатление. Отличная покраска, воздушный фильтр величиной с бак для масла, койки за передними сиденьями, 2 хромированные выхлопные трубы, лес антенн, дюжина зеркал размером с обеденные тарелки. По сравнению с тягачом, контейнер выглядел обычным и сильно потрепанным. Потускневшая краска, выцветшая надпись, царапины и вмятины. Он был надежно укреплен на платформе. Двойные двери закрывались на такие же 4 засова длиной в фут с 4 мощными болтами, как и те, что Ричард видел в прошлый раз. Однако замок отсутствовал. Красные контрольные бирки тоже. Держа в одной руке ломик, Ричард нашел скользкий упор на платформе, ухватился другой рукой за поручень и с трудом взобрался наверх. Он положил руку на засов и толкнул. Металл даже не дрогнул. Засов был приварен к скобе. Щель между скобой и засовом заполнял металлический шов длиной в дюйм. Остальные 3 засова были также приварены друг к другу и к скобам. Кто-то аккуратно провел сварочные работы, замазав все следы грязной синей краской. Ричард просунул ломик в щель и сильно рванул его на себя. Никакого результата. Невозможная задача. С тем же успехом можно пытаться приподнять автомобиль при помощи пилочки для ногтей. Он спустился вниз и посмотрел на крепление контейнера к платформе. Все было заварено. Ричард бросил ломик и пошел дальше. Он пересек внутренний круг, огороженный контейнерами, затем безлюдное пространство за его пределами, и двинулся вдоль стены. Этот долгий путь занял у него больше часа. Он вернулся к внутреннему кругу с другой стороны, со стороны напротив внутренних ворот. Ворота находились на расстоянии 200 ярдов от Ричера, и они закрывались.